24. Радиостанция имени меня. Что бы происходило в эфире радио, предназначенного только для вас. Представьте, что вы включаете приемник на кухне или в машине, и все, что звучит на FM-волне, создано специально под ваши запросы. Какая бы музыка там играла? Были бы ведущие? Что бы они говорили? Чьими голосами? А какими бы были прогнозы погоды? Что еще звучало бы в эфире? Сводки последних снов? Привет от людей из прошлого? Веселые сплетни о знакомых? Мотивирующие цитаты? Смысл. Прояснить, чего вам сейчас не хватает. Какого рода радости, каких новостей. А зная, что вам нужно, вы можете придумать, как себе это дать.